Глава 15. Мой первый рабочий день пролетает незаметно. Беготня по этажам, общение с пациентами и длинный инструктаж от доктора Поллок, в процессе которого я начинаю жалеть, что мой диктофон остался в ящике с одеждой. Несмотря на загруженность, мысли об отъезде Тайлера не покидают голову. Я убеждаю себя, что это к лучшему, и время вдали положит конец моей неконтролируемой тяге к нему, тогда как сама я должна разобраться с личной жизнью. Но у сердца свое мнение на этот счет. На душе пасмурно и тоскливо, словно меня лишили нью-йоркского солнца и перенесли в дождливый Орегон. В обеденный перерыв я звоню Дженни, чтобы пригласить на бои. У меня нет ни малейшего представления, что скажу Итану о планируемой вечерней отлучке. Но я твердо решила, что пойду, даже если для этого мне придется солгать. «Как первый рабочий день, толстушка?» — раздается ее звенящий энтузиазмом голос в трубке. Разумеется, все влюблены и очарованы. «Я звоню, потому что у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «И что это?» «Пригласительные на сегодняшние бои». Жду, что услышу радостный визг, однако вместо этого динамик оглашается расстроенным вздохом. «Боюсь, именно сегодня не смогу составить тебе компанию, толстушка. Фред позвал меня на свидание. Бедный парень ждал своей очереди почти месяц. И даже моей несуществующей совести не хватит духу его продинамить. Я молчу, начинаю беспокойно расхаживать с телефоном по раздевалке. Бои и закрытые клубы — это неизведанная территория, где я совсем чужая. С Дженни, чувствующей себя в любом месте, как рыба в воде, все гораздо проще. Может быть, мне стоит отказаться от этой идеи? Ответ приходит незамедлительно. «Нет, я просто не могу не пойти, ведь, возможно, мы с Тайлером видимся в последний раз». «Эй, толстушка!» — прерывает размышление голос сестры. Очевидно, пауза в разговоре чересчур затянулась. «Если тебе понадобится алиби для Итана, ты можешь на меня рассчитывать. Надежный сестринский тыл прикроет, даже когда ты об этом не просишь». «Спасибо, Джен. Думаю, я сама справлюсь. Просто помни, что бы ни произошло, я на твоей стороне. Знаю». По возвращении в Форест-Хиллз я звоню Итану, чтобы предупредить, что у меня есть планы на вечер и дома буду поздно. Он отвечает, что ужинает с клиентом, интересуется, не нужно ли меня отвезти, и обещает перезвонить, как освободиться. Чувство вины снова запускает ядовитые когти мне под кожу. Итан мне доверяет, и ему даже в голову не приходит отнестись к моим планам с подозрением. Я злюсь на себя, что перелопатила весь гардероб в поисках наряда, в котором буду выглядеть эффектно. Слишком много приготовлений для того, чтобы попрощаться. В сердцах, избавившись от тугих пут бандажного платья, влезаю в уютный белый сарафан, не сковывающий движений, и смотрюсь в зеркало. Оттуда на меня смотрит скромница Белоснежка с горящими от волнения глазами. Все лучше, чем нервная секс-бомба. Несколько расслабляющих вдохов и звонок в службу такси. Теперь пути назад точно нет. Толпа возле клуба кажется еще более огромной и походит на гудящий улей. За неимением Дженни рядом я не нахожу в себе достаточно наглости, чтобы идти через черный вход, поэтому скромно встаю в конец очереди. Парочка парней, стоящих передо мной, начинает коситься с любопытством, и мне приходится демонстративно углубиться в телефон, чтобы дать понять, что я не заинтересована. «Ты Рика?» спрашивает грубый мужской голос рядом с ухом. Подпрыгнув на месте от неожиданности, я оглядываю коренастого крепыша, облаченного в черную футболку с логотипом клуба. «Это я», — говорю чуть громче, чем обычно, чтобы не выдать нервозности. Парень бегло оглядывает меня с ног до головы, и на суровом лице вспыхивает дружелюбный оскал. «Тайлер просил тебя встретить. Видно, не хотел, чтобы такую красотку замяли в толпе». Я с опаской смотрю в удаляющуюся квадратную спину и, поколебавшись несколько секунд, следую за ним. Надеюсь только, что меня не затолкают в ржавый контейнер, и мне не придется до конца жизни работать шлюхой в картеле у мексиканцев. «Не бойся, красотка», словно подслушав мои мысли, говорит крепыш, когда мы подходим к уже знакомой мне двери. «Я не кусаюсь. И, кстати, меня зовут Кайл». «Приятно познакомиться, Кайл». Дверь с характерным металлическим звуком распахивается, и с порога на нас смотрят глаза Амбала с диастемой. На этот раз мое появление обходится без сальных замечаний. В угловатом лице мелькает узнавание, и он молча кивает, пропуская нас внутрь. «Спасибо, что проводил!» Стараясь перекричать грохочущую музыку, наклоняюсь к Кайлу, когда мы минуем последнюю преграду в лице мышцатого билетного контроля. Парень отрицательно мотает головой и, взяв меня за локоть, тянет в сторону ринга. «Рано благодаришь, красотка. Тайлер просил побыть с тобой до конца поединка». В груди разливается солнечное тепло от осознания проявленной им заботы, но быстро сменяется сгущающимся чувством утраты. Когда я так успела к нему привязаться? На протяжении 2 часов непрекращающегося мордобоя я нарочно не заглядываю в телефон на случай, если Итан решит поинтересоваться, где я нахожусь. Если уж мне и придется выслушать его оправданное недовольство, то позже. От Кайла я узнаю, что Тайлер будет драться последним, потому что его бой с черным драконом, как зовут его соперника, зрители ждут с особым нетерпением. Едва он появляется в зале, в животе закручивается вихрь волнения, неумолимо поднимающийся к горлу. Руки подрагивают, и я даже начинаю лучше видеть. Тайлер выходит на ринг и знакомым движением, сбросив с плеч накидку, очерчивает глазами толпящихся за канатами людей. «Ищет меня?» Ответ приходит через пару секунд, когда его взгляд падает на мое лицо и застывает, без попытки двинуться дальше. Кожа начинает нестерпимо пылать, и по телу вспыхивают яркие покалывания, которые формируют огненный ком, спускаясь к бедрам. «Рад, что ты пришла», — удается прочитать по его губам. Я позволяю себе забыть о приличиях и шлю беззвучный ответ. «Я тоже». Раздавшийся удар гонга разбивает наш беззвучный диалог. Противник Тайлера, крепко сбитый мулат, внешностью напоминающий горного тролля, бросается в атаку. Даже на расстоянии в 10 футов я слышу, как его огромный кулак шумом рассекает воздух всего в паре дюймов от виска Тайлера. Прикусываю щеку и стискиваю вспотевшие ладони. Черный дракон, несмотря на небольшой рост, кажется гораздо более опасным соперником, чем предыдущие. «Тайлер его сделает, красотка!» — слышится насмешливый голос Кайла сбоку. «У этого кривоногого пня нет против него никаких шансов». «Откуда ты знаешь?» — бормочу, наблюдая, как мулат предпринимает попытку загнать Тайлера в угол. «Он выглядит очень грозным». В тоне Кайла звенят отголоски гордости. «Просто я знаю, на что волчонок способен, когда дерется в полную силу». Превозмогая адреналиновое волнение, я заставляю себя оторвать глаза от ринга, чтобы взглянуть на Кайла. «Ты хорошо знаешь Тая?» «Тая?» Кайл многозначительно поигрывает бровями, но уже через секунду его лицо снова становится серьезным. «Когда-то этот парень спас мне жизнь». Тайлеру удается нанести противнику серию ударов, отчего тот, кажется, теряет координацию и начинает совершать оплошность за оплошностью. Спустя несколько минут он загоняет измотанного дракона в угол, и далее происходящее походит на боксерскую тренировку с грушей. Серия быстрых глухих ударов и ни одного в ответ. Поединок заканчивается безоговорочной победой Тайлера, и я с чувством удовлетворения отмечаю, что на протяжении всего боя он ни разу не позволил себя задеть. После объявления имен победителей трибуны понемногу начинают редеть, а я в нерешительности стою на месте, не зная, что делать дальше. Мне невыносима мысль, что Тайлер уедет, не попрощавшись. «Я провожу тебя к раздевалкам», — перерубает мои мучения голос Кайла. И в ответ на мой вопросительный взгляд он поясняет. «Тайлер так сказал». В молчании я следую за ним по длинному коридору, ощущая озноб во всем теле. Я нервничаю? Да, черт побери. Последний раз я так волновалась на выпускных экзаменах в университете. Что я ему скажу? Пожелаю удачи на новом месте. Смогу ли я сделать так, чтобы он не заподозрил всю степень моего неподобающего отчаяния? «Правая крайняя», — говорит Кайл, когда мы останавливаемся вдоль стены с шестью прямоугольниками дверей. Подмигнув, посылает мне ободряющую улыбку. «Удачи, красотка!» После того, как его спина теряется из виду, я поворачиваюсь лицом к нужной двери. Скажу, что Тайлер провел великолепный бой, и возьму обещание, что и впредь он не будет позволять сопернику ударить себя. Заношу руку, чтобы постучаться, но дверь сама распахивается, сталкивая меня лицом к лицу с двумя девицами. Облако приторного парфюма, гладкие гелевые губы, короткие платья и вызывающие декольте. Окатив волнами недовольства, девушки обходят меня и, стуча каблуками, направляются в сторону выхода. Я же, растерянно застыв на месте, глазею на Тайлера, стоящего посреди пустой раздевалки в одном лишь полотенце. Меня словно пнули ногой в грудь. Вся кровь отливает от лица и становится нечем дышать. Спина покрывается липким холодом, а глаза, напротив, нестерпимо печет. «Ты... Я просто... Как ни пытаюсь, я не в силах справиться с эмоциями. Это все слишком неожиданно. Я совсем не готова ни к такому зрелищу, ни к собственной на него реакции. Опускаю стремительно намокающие глаза в пол и пячусь назад. Прости, я пойду. Какая же я идиотка!» Но воображала себе того, чего нет. Разумеется, вокруг него всегда крутятся женщины. Взять хотя бы Дженни. Идиотка. Глупая, наивная идиотка. В попытке сбежать я цепляюсь каблуком за порог, и в этот момент две горячие ладони ловят меня, не давая упасть лицом вниз. «Отпусти!» — шепчу, не в силах заставить себя обернуться. «Пожалуйста!» Вопреки просьбе, Тайлер разворачивает меня на 180 градусов. Глаза упираются в широкую грудь, на которой поблескивают капли воды. Кажется, Тайлер вышел из душа. «Это просто фанатки!» В хрипловатом голосе нет ни раскаяния, ни извинения. Я незаметно втягиваю носом воздух, проклиная свою невесть, откуда взявшуюся эмоциональность, и давлю в себе предательский всхлип. «Это не мое дело. Они не имеют значения». «Тогда что они делают в твоей раздевалке, когда ты находишься там почти голым?» Хочется проорать мне, пока я, как дура, пытаюсь подобрать слова, чтобы с тобой попрощаться. Разумеется, этого я сказать не могу и лишь кручу головой, стараясь освободиться из огненного кольца его рук. Ничего не было. Я попросил их уйти. Я непроизвольно вскидываю глаза. «Не было?» Сказал ему идти. «Рад, что ты пришла». Последнее, что я слышу перед тем, как губы Тайлера жадно впечатываются в мои. «Боже!» Успеваю пролепетать, прежде чем ответить на его поцелуй. Слезы, совесть и отчаяние растворяются под жаром его языка и теплого мятного вкуса, от которого разряды тока ударяют по нервам. Я вцепляюсь в твердые плечи пальцами, потому что, кажется, еще секунда и упаду от вихря обрушившихся эмоций. Прижимаюсь к раскаленному телу, словно могу с ним слиться. Отчаянно стону, когда жесткая ладонь накрывает мои ягодицы и легко тянет вверх. Обвив ногами прикрытые полотенцем бедра, я позволяю Тайлеру отнести себя в раздевалку и с грохотом захлопнуть дверь. Не могу оторваться от его рта, да и не хочу. Ведь он уезжает, и, скорее всего, это наш последний поцелуй. Не знаю, что происходит со мной и почему я так реагирую на этого парня. Но сейчас я хочу отключить разум и логику. Хочу дать себе еще одну минуту наедине с ним. Ощущать каждый твердый выступ его тела под своими пальцами, как его язык переплетается с моим, разрывая горячие фейерверки в животе. Чувствовать холодную поверхность стола под своими бедрами и твердость, прижимающуюся к задранному сарафану. «Ты уезжаешь!» Тайлер обводит глазами мое лицо, словно пытается его запомнить, и хрипло обещает: «Я вернусь». Поддавшись порыву, вновь прижимаюсь к его губам. Жадно прикусываю, посылая в них возбужденный стон от тех горячих волн, которые нагнетает его эрекция, задевающая меня между ног. Отстранившись, Тайлер напряженно вглядывается в мое лицо, словно ищет ответ. Если он попросит, если проявит настойчивость, я перейду черту. Знаю, что не смогу устоять, потому что еще никогда так отчаянно не желала мужчину. Пожалуйста, сильнее сжимаю его шею. Понятия не имею, о чем я прошу. Конечно, имею. Хочу, чтобы это испепеляющее тело и рассудок, пламя, перестало сжигать меня так сильно. Тяжелая ладонь ложится мне на поясницу и подтягивает к самому краю стола. Низ живота скручивает раскаленным узлом от того, что я чувствую, какой Тайлер большой и горячий, даже через полотенце. Не отрывая от меня расширенных зрачков, наклоняется ближе, так что наши лбы соприкасаются, и делает резкий толчок бедрами. «Тай!» — выдыхаю вместе с наслаждением, поразившим каждую клетку тела. Тайлер молчит, лишь крепче вдавливает пальцы мне в поясницу и толкается снова. И снова, и снова, заставляя вонзать ногти ему в плечи и с силой смыкать веки от стремительно приближающейся развязки. «Ты красивая!» Следует резкий толчок, раскручивающий спираль моего финального наслаждения и мои стоны, которые мгновенно заглушаются его прижатым ртом. «Я вернусь», — повторяет Тайлер, когда я обмякаю в его объятиях. «Помни, что я сказал».